Глава 24. Побег. «Вера, вы так и не сказали, отчего вы здесь?» — окликнула ее боярыня. «У нас такое горе, сударыня. На днях отравили боярыню Бажену». «Бог мой, как отравили?» «Насмерть. Посыльный принес гостинцы отравленные. Мы с ней вместе ели. У меня только живот прихватило, а ее организм яда не выдержал. Сегодня ее прах схоронили. Гостинцы те от вас принесли. Письмо там было». «От меня? Божечки, Вера! Надеюсь, вы не верите, что я могла такое душегубство замышлять?» Испуганно вымолвила Медведева, и в глазах женщины Вера отчетливо увидела ужас и непонимание. «Нет, боярня точно не имела к этому ядовитому гостинцу отношения», поняла Вера. «Ведь ее лицо сейчас искренне выражала скорбь и сочувствие». «Нет, не верю», — помотала головой Вера. «А сейчас к нам в усадьбу стрельцы пожаловали. Хотят меня арестовать и детей забрать в приют. Я не знаю, что нам делать. Куда бежать? А еще они Магуту, моего слугу, застрелили. Мы чудом выбрались из дому по тайным ходам». «Стрельцы хотят вас арестовать?» Вера кивнула и рассказала ей вкратце, что произошло. Свой рассказ Вера окончила просьбой. «Могу я попросить вас, сударыня, послать кого-то из ваших слуг, чтобы упокоили несчастного Магуту и прах схоронили, как надобно?» «Не беспокойтесь, Верочка, я позабочусь о несчастном». «Благодарю вас, вы очень добры». «Куда же вы сейчас?» — спросила участливо Ярослава. «Не знаю. Хотела у вас совета спросить». В этот момент к ним подбежал один из слуг и взволнованно затараторил: «Боярыня, мы не можем найти Велизара. Жупец говорит, что не видел, как его выводили из дома, а пожар-то начался с той стороны, где комнаты внучка вашего». «Светлые боги! Мой мальчик! Мой внучок!» — воскликнула истошно Медведева, вскакивая на ноги. «Неужели они решили погубить моего внука?» Ярослава опять начала жутко кашлять, и Вера поддержала ее. «Мы все ищем его, госпожа!» — выпалил услужливо слуга. «Постараемся найти. Но к дому-то не подойти. Полыхает там, не дай боже, как!» «Ступай, прошу!» — велела Медведева, и ее глаза наполнились слезами. «Найдите моего внучка! Не переживу я, если с ним что случилось!» Вера видела, как по лицу боярни хлынули горькие слезы, и она вся дрожала. Вера так и поддерживала ее, чтобы та не упала. У боярни вновь защемило сердце. Молодая женщина опять усадила ее на скамью. «Ярослава, Велизар наверняка спасся. Не надо заранее думать о плохом». Но Медведева обратила на нее красные, раздраженные дымом глаза и жутко прохрипела: «Вера, вы разве не понимаете, что происходит? Они специально подожгли мою усадьбу, чтобы добраться до моего внука и скрыть свое бесчинство. Они давно охотились за моим внуком, хотели убить его сразу же после смерти моего сына, его отца». «Но зачем им убивать Велизара? Он ведь совсем мальчик». «Вера, очнитесь! В нашем княжестве давно наступила тьма. Этот нелюдь, Драгон, уничтожает всех наследников, способных претендовать на княжеский титул. Сначала был мой сын, теперь внук. Своего брата, покойного князя Белозара, как есть он извел. Даже не сомневаюсь в том. Добьет боярина Волкова, едва тот очнется. Его дочь Ладомиру в приют заточит. И все. Никто больше не будет опасен ему. Сиди на княжеском престоле и твори дальше зло». «Какой-то ужас». Боярня вновь сильно закашлялась и начала хватать ртом воздух, будто задыхалась. «Тьма всех нас поглотит», прохрипела жутким голосом Медведева и закатила глаза, потеряв сознание. Вера едва успела придержать ее за спину, прислонила женщину к спинке скамьи и громко испуганно закричала: «Эй, кто-нибудь! Сюда! Боярине Ярославе плохо!» Тут же к ним подбежала одна из сынных девушек боярни и заохала. «Неужто опять грудная жаба у нее? Сознание потеряла? Или с сердцем плохо? Да, надо лекаря, наверное. Сейчас пошлем за лекарем, но вряд ли она быстро в себя придет. В прошлый раз она почти сутки в беспамятстве лежала». Подождав еще немного и видя, что боярня Ярослава так и не приходит в себя, Вера поняла, что более не может находиться здесь. Ее в любой момент могли заметить княжеские ищейки и схватить. Она поняла, что получить совет от Медведевой куда лучше бежать из княжества не получится. Белые палаты так и полыхали огнем, правда, уже чуть тише. Приехала вторая пожарная карета на помощь первой, и им вместе удалось отчасти сбить и тушить бушующий огонь. Спустя еще 10 минут, видя, что боярыня так и не приходит в себя, Вера оставила ее на попечение 3 сенных девок и покинула усадьбу. Бежала Вера из усадьбы Медведевой так быстро, как только могла. Один из слуг боярыни подсказал ей, где нанять карету, потому по дороге она заскочила на почтовую станцию. Однако смотритель заявил, что пока свободных карет нет, но в ближайший час вернутся 2. Вера велела прислать карету к старой мельнице, которая возвышалась в конце Ореховой улицы. Оттуда было всего 5 минут от заброшенного амбара, где прятались дети. Смотритель заверил молодую женщину, что обязательно пришлет карету в течение часа, так как Вера оставила ему золотой рубль в качестве платы за услуги. Пока она неслась к заброшенному амбару, мысли вихрем кружили в голове Веры. Она никак не могла решить, куда же им с детьми бежать. Одно она знала точно – надо было уезжать из княжества как можно скорее и дальше. Ведь здесь кругом была власть Драгона, и их быстро схватят. Но в соседних княжествах обстановка тоже была непонятна. Вдруг великий ярославский князь водил дружбу с князьями других княжеств и попросит выдать ему Веру с детьми. Решение, верное и самое правильное, пришло к ней неожиданно. Когда вошла в старый амбар, она уже знала, куда она с детьми отправится. Оглядевшись, она не заметила малышей. Следуя ее совету, они наверняка спрятались, потому она тихо позвала их. «Где вы, зайчата? Это я, Вера! Я вернулась!» Тут же они повылазили из своих укрытий. «Няня Вера, ты так долго!» — воскликнула Мира, подбегая к ней и обнимая. «Мы думали, с тобой что-то случилось!» — подхватила ее слова Огнева. «Или ты бросила нас?» — сказал Баян. «Ну ты и скажешь, Баян, как же я брошу вас?» «Нет, теперь нам надо держаться вместе. Я заказала карету. Она подъедет к старой мельнице. Надо поскорее нам идти туда, чтобы возница не дождался нас». «И куда же мы поедем, няня?» «В мое княжество». «Это какое? Московское?» «Нет, в Российскую Федерацию», — ответила Вера. Это решение, на удивление, далось ей легко. Она помнила, что при заключении контракта старик-адвокат сказал ей, что она в любой момент может вернуться в свое время, только назовет нужную улицу и город. Потому Вера и решила вернуться домой. Она понимала, что контракт не окончен, и что при возвращении ей придется вернуть более 1 000 000 рублей, которые она отдала на ипотеку сестры. И это было самое печальное в этом плане. Но сейчас, при таких обстоятельствах, когда их хотели посадить в тюрьму или убить, Вера не думала о деньгах. Она была готова вернуть все деньги, только бы спасти себя и детей. Ведь в ее мире она точно сможет укрыться от Драгона и его прихвостней. А с кредитом она что-нибудь решит. Например, возьмет другой кредит. Это точно был самый лучший план на данный момент. Ведь жизнями детей она не хотела рисковать, да и свое будущее в тюрьме виделось ей жутким. Да, имелось еще одно альтернативное решение – отказаться от детей или сдать их Сомову, заявить, что она не имеет к ним никакого отношения. Тогда ее наверняка отпустят, но оставить несчастных сирот на произвол судьбы в этом княжестве она бы никогда не смогла. Быстро собрав детей, Вера отправилась с ними по темноте в сторону старой мельницы. Они шли кучно, стараясь не шуметь и не привлекать внимания. Опустившаяся на городок темная ночь была им в помощь. Улицы были пустынны, и прохожих они не встречали. Достигли они старой мельницы спустя 1/4 часа. Дети спрятались за невысокий сарай, а Вера же вышла на улицу, тревожно оглядываясь по сторонам и высматривая экипаж, который должен был вот-вот подъехать. Наконец она увидела примечательные очертания кареты, двигающейся по улице в ее сторону. Вера помахала малышам, и те быстро приблизились к ней. Экипаж с темно-синим корпусом и запряженной черной лошадью остановился около Веры и детей. Возница спрыгнул с козел и вежливо поинтересовался. «Боярышня Лебедева?» Молодая женщина ответила согласием. Возница услужливо распахнул перед ними дверцу экипажа и опустил подножку. «Прошу вас, садитесь». «Быстрее залезайте», — велела Вера детям, помогая им подниматься на подножку. Неожиданно позади раздались громкие крики. Вера затравленно обернулась. В конце улицы она увидела отряд стрельцов. Неяркие уличные фонари отчетливо освещали их синие кафтаны и высокие шапки. Ее глаза расширились от ужаса, когда впереди она отметила грузную фигуру Сомова. Он что-то кричал подчиненным мужчинам и нервно размахивал руками. Стрельцы следовали по улице и заходили в соседние усадьбы и дома. Вера поняла, что их уже ищут. И стрельцы неумолимо направлялись в их сторону. Похолодев, Вера помогла последнему добряку забраться внутрь и, тревожно обернувшись к вознице, велела: «Поедемте скорее!» «Конечно, поедем, сударыня. Только вы должны сказать, куда вам надобно». «Простите, я совсем потерялась. Нам надо на Маховую улицу, дом 7, в Томск. Вы знаете, как туда ехать?» Возница на миг задумался, и что-то в его взгляде поменялось, словно он что-то вспомнил или получил какое-то указание сверху. «Да, сударыня. Поверенный бояр Волковых дал четкие указания, как туда добраться в случае надобности». «И сколько будет стоить поездка?» «Все уже оплачено наперед, госпожа». «Благодарю. Тогда, пожалуйста, поехали бы быстрее. Мы торопимся». «Как прикажете. Садитесь». Вера запрыгнула внутрь к детям. Возница захлопнул дверцу и проворно полез на козлы. Чувствуя, что экипаж тронулся, молодая женщина снова обернулась, выглянув в заднее окно кареты. Отметила, что Сомов со стрельцами уже у соседнего дома. Заметь они сейчас Веру с детьми, вполне могут открыть стрельбу. «Боже, помоги!» — шептала Вера пересохшими губами, не спуская напряженного взгляда со стрельцов, чувствуя, как карета все набирает ход. «Только бы они не поняли, что это мы!» Вера немного успокоилась только когда карета свернула за угол и быстро покатила к другой окраине городка. Вскоре они выехали на проселочную дорогу. Уже стало совсем темно, и за окном кареты ничего не было видно. «Няня Вера, а нас будут искать в твоем княжестве?» — спросила Мира. «Вряд ли, милая», — ответила молодая женщина. «Оно находится в таком заповедном месте, про которое не все, думаю, знают». «Смотрите, за окном творится что-то странное. Огненные и радужные всполохи, и больше ничего не видно, и белый туман вокруг», — выдал Баян. Понимая, что возница перемещает их в параллельный мир, оттого за окном и сияло что-то странное, Вера ощутила, что карета уже не катит по дороге, а как будто парит над землей. Ощущения были очень похожи на полет на самолете. Когда она направлялась в Ярославское княжество, она все проспала, а теперь отчетливо могла насладиться этими необычными ощущениями перемещения между мирами. Все тело как будто покалывало, но совсем не больно. «Бояша, задвинь шторку и не смотри, и лучше, зайчата, поспите немного. Дорога не близкая, надо всем нам отдохнуть», — велела Вера, понимая, что детям лучше не объяснять, что происходит, чтобы они не испугались. Уставшие и намаявшиеся за длинный вечер, дети послушно откинулись на мягкие спинки сиденья и прикрыли глаза. Мира и Огнева облокотились на молодую женщину с двух сторон, и Вера обняла их, да и сама прикрыла глаза, прошептав: «Все будет хорошо. Я все сделала правильно». «Приехали! Маховая улица 7!» — ворвался в сознание Веры громкий голос водителя. Она тут же очнулась и выглянула в окно. Знакомый пейзаж современного мира вызвал у нее возглас облегчения. Вера огляделась. Как она и предполагала, они ехали в такси. Точнее, в минивэне с двумя пассажирскими креслами позади. Дети тоже проснулись и удивленно оглядывались вокруг, ведь убранство автомобиля было им непривычно. Быстро поблагодарив водителя, Вера открыла дверцу машины и помогла всем пятерым детям вылезти. Такси уехало, а они остались стоять около дома, где Вера когда-то заключала контракт с адвокатом семьи Волковых. Здесь, в Томске, только начинался вечер. «Так, мои хорошие», — велела молодая женщина, — «присядьте здесь на скамью, я зайду в этот дом, попробую поговорить с адвокатом, я быстро». Она хотела узнать, точнее посоветоваться, как лучше поступить с деньгами. Ведь она вернулась раньше положенного срока и теперь должна была отдать все деньги обратно. Подойдя к домофону, Вера набрала номер нужной квартиры, но ей никто не ответил. Она позвонила в домофон еще раз, но результат был тот же. Она решила, что вернется сюда завтра. «А теперь мы пойдем на трамвай», — сказала она, вернувшись к детям. «Вы ведь никогда не видели дом, который катится по рельсам, да еще и сам, без лошадей». «Дом едет сам?» — удивилась Огнева. «Да, только он маленький и довезет нас до улицы, где я живу». «Я поняла. Это волшебный дом, так, няня?» — спросила Мира. «Можно сказать и так», — улыбнулась Вера. «В моем мире много интересного и необычного, чего вы раньше никогда не видели. Я все покажу вам и расскажу».